Глава 19. Драма провала. За свою долгую жизнь я пережил множество неприятностей, большинство из которых так и не случились. Марк Твен, американский писатель, юморист. Когда я принимаюсь за новую книгу, мне очень помогают карточки, которые я составляю для каждой главы. В верхней ее части я пишу заглавие, под ним заметки, а потом раскладываю их на столе, чтобы видеть все сразу. Как раз пару дней назад я так и сделала. И это было волнующе. «Вау, посмотри! Это же моя новая книга!» И через 2 секунды меня накрывает паника. «О, боже мой, здесь только глав, как мне, черт побери, закончить их вовремя? Дедлайн стремительно приближается, а я еще даже не знаю, что писать. О чем думала, надо было начать еще 8 месяцев назад. Черт, слишком рано для спиртного. Помогите, мама!» Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Просто делай одну главу за другой». Так что я взяла, не глядя, со стола одну карточку, и, разумеется, это оказалась драма провала. Хочу напомнить тебе и себе, что большая часть боли и страданий в нашей жизни — следствие драмы, которую мы сами же себе и накручиваем. Даже если с тобой приключился полный завал, и ты можешь просто сидеть, раскачиваясь зад вперед с открытым ртом, просто переключись. Просто измени восприятие. Жизнь — это сон. Не превращай его в кошмар. Нам так невероятно повезло иметь все это. Возможности, идеи, задачи, интересы, переживания и обязанности. Глупо проводить жизнь в панике, вместо того, чтобы по полной использовать все эти шикарные подарки судьбы. Давай разберем 3 самые популярные жалобы и посмотрим, как можно справиться с ситуацией «У меня куча дел». Первое. Недостаточно времени. Благодаря умникам-трудоголикам мы теперь знаем, что время — это иллюзия. Но есть и другая точка зрения, которую понять намного легче. Отсутствие времени — это иллюзия. Например, у меня нет времени, чтобы найти нормальное парковочное место, так что я, пожалуй, припаркуюсь в этой зоне для высадки пассажиров. Ой, надо же, я только что потратил 3 часа, которых у меня нет, чтобы вызволить свою машину из гаража и эвакуаторов. Еще 2, когда заблудился на пути домой, и еще 45 минут на нытье по поводу всего этого моей жене. У меня нет времени прибраться в кабинете. Ой, надо же. Я только что потратила 30 минут, которых у меня нет, на поиски телефона, который оказался погребен под грудой хлама. Ой, надо же, мой телефон вырубился. И это означает, что я потрачу еще больше времени, которого у меня нет, на поиски чертова зарядного устройства, которое может оказаться под грудой книг вон там. Хоть бы оно было именно там. Пожалуйста. Когда нам действительно надо что-то сделать, мы всегда найдем это время. Это означает, что оно есть всегда. Мы просто сами себя ограничиваем, веря, что его нет. Ты когда-нибудь замечал, что если у тебя есть 6 месяцев на какое-то дело, оно и займет у тебя ровно 6 месяцев. Но если вдруг осталась только неделя, то ты и за неделю управишься. Как только поймешь, что время, как и остальная реальность, существует в твоем сознании, ты сможешь заставить его работать на себя, а не быть его рабом. Вот что ты можешь сделать уже сейчас, чтобы стать повелителем своего времени. Уважай свое время. Если тебе нужно больше времени, окажи ему уважение. Опоздание, неорганизованность и транжирство посылают Вселенной сообщение другим людям, тебе самому, что ты не так уж и ценишь драгоценное время, которое тебе якобы так нужно. Можно создать все, чего желаешь, но нужно по-настоящему хотеть этого. Если ты ведешь себя так, будто время не имеет значения, можно тратить его зря и не уважать, то не пребываешь в гармонии, и тебе трудно будет получить желаемое. Я имею в виду, что время ведет себя как человек, отдельная личность. Как думаешь, будет ли она любить тебя, если ты обращаешься с ней как с пустым местом? Конечно, нет. Если ты всегда опаздываешь, начни приходить раньше назначенного времени. Или постоянно отменяешь или забываешь о встречах? Соберись. Записывай информацию о назначенных встречах и держи слово. Заводи будильник на сотовом телефоне, чтобы он напоминал тебе, что пора собираться. Заранее. Записывай памятки на тыльной стороне ладоней. Держи слово, если говоришь, что сделаешь что-то. В этом нет никаких особых сложностей. Если хочешь иметь хорошие отношения со временем, строй их. Держи друзей при себе, а врагов еще ближе. Чем ты занимаешься вместо того, что должен сделать? Бездельничаешь в Фейсбуке? Отвечаешь на электронные письма? Ешь, потому что скучно. Определив свои любимые отвлекающие факторы, можно выстроить против них отличную оборону. Отключай телефон и интернет, когда занят делом. Сделай кухню запретной территорией, пока не закончишь работу, если постоянно ловишь себя в глубокой задумчивости у открытого холодильника. Мы заводим такие дурацкие привычки, что половину времени даже не осознаем, чем именно занимаемся. Зная собственные слабости, можно защищаться от них. Разбивай на кусочки. Нет более унылого занятия, чем смотреть на какую-нибудь гигантскую задачу и гадать, как же с ней справиться. Не пытайся съесть слона целиком. Разрежь его на порции. Например, вместо блужданий по дому от одной убитой комнаты к другой, стенаний, как же мне убрать это все? И попыток придумать хорошую отмазку, просто разбей задачу на несколько этапов. Фокусируйся на одном помещении за раз. Наши мозги способны, не взрываясь, справляться только с определенным количеством информации в единицу времени. Сознание любит небольшие кусочки. Деление на кусочки отлично работает и со временем. Например, если ты работаешь над созданием нового веб-сайта, вместо того, чтобы отводить на это весь день подряд, реши, что будешь работать периодами продолжительностью в 1 час. В этот час ты не имеешь права вставать, чтобы пойти в туалет, взять что-нибудь поесть, проверять СМС, выйти в интернет и так далее. Когда твои 60 минут закончатся, можешь сделать перерыв и заниматься всем, чем угодно, пока не начнется следующий 60-минутный период. Завал в мозгах начинается тогда, когда мы пытаемся сделать все подряд за один большой отрезок времени. 2. Слишком много дел. Ты когда-нибудь замечал, что, когда ты спрашиваешь собеседника, как у него дела, в 99 случаях из 100 тебе ответят «хорошо». Дел, правда, много, а так хорошо. Много дел. Это новый вариант ответа «спасибо, хорошо». Это я к чему? Удовольствие-то где? Что это транслирует нам самим и миру? Неудивительно, что у всех нас такое чувство, будто мы придавлены гигантской бетонной плитой, на которой высечен список важных дел. Так что да, вот она первая задача. Следи за языком. Перестань твердить, как ты занят. Фокусируйся на том, что тебе нравится в занятиях, и реши, что в промежутках между ними, вместо того, чтобы чувствовать себя придавленным делами, будешь жить великолепной, спокойной жизнью, полной интересных проектов. Сообщай это миру и себе, а потом берись за дело и делай его весело. Обратись за помощью. Если чувствуешь себя совершенно растерянным и дезорганизованным и не знаешь, с чего начать или что делать дальше, взгляни на ситуацию со стороны. Мы часто настолько запутываемся в собственной жизни, что не можем увидеть что-то совершенно очевидное для другого человека. Тебе случалось подолгу искать очки, которые все это время были у тебя на голове? Да-да, что-то вроде того. Можно потратить часы, дни или месяцы, или вечность, пытаясь разобраться, как переделать веб-сайт, или разработать режим упражнений, или понять, как обустроить кабинет, в то время как кто-то другой может справиться с этим во мгновение ока. Найди свежий взгляд на ситуацию. И, пожалуйста, ищи помощи у того, кто сам знает, что делать. Не проси финансового совета у такого же безденежного, как ты сам, или совета в отношениях у безнадежного холостяка. Не считай, что главный критерий выбора твоего вероятного помощника — то, что он сделает все на халяву или в обмен на услугу. Работа с профессионалом сэкономит тебе время и деньги в долгосрочной перспективе, потому что не придется тратить время на переделку того, что наворотили с первой попытки. Найми коуча, попроси успешного и организованного друга помочь, пригласи консультанта по ликвидации беспорядка в доме. Если же ничего из этого не имеет смысла в твоей ситуации, читай дальше. Войди в реальность. Иногда мы берем на себя больше, чем сможем потянуть, потому что думаем, что все и всегда должны делать сами. Или что мир рухнет, если мы все это не сделаем. Или что мы плохие, недостойные любви люди, если не справляемся с теми 8 миллионами дел, которые пытаемся осилить. Посмотри на все это трезво. Почему ты делаешь все это? Тебе правда необходимо тащить это все на себе? Делать все это одновременно? Может ли что-то подождать? Можно ли что-то делегировать или даже отменить? Если ты все же должен успеть справиться с этим миллионом дел, как делать в удовольствие? Деление задач на этапы выводит тебя из состояния паники и распределяет весь объем работы на посильные небольшие фрагменты. Примерно так. Составь список дел, взгляни на него. Что необходимо сделать прямо сейчас? Что может подождать? Разнеси эти пункты по 2 разным спискам. Спрячь список того, что может подождать. Какие из этих дел сущие пустяки? Поручи эти дела кому-нибудь другому или оставь их на потом и потрать день, выполняя более важные задачи. Это называется расстановкой приоритетов, ребята. Чем короче будет список, тем лучше ты будешь себя чувствовать. И помни, всех дел не переделать. так что перестань по этому поводу переживать. Делай, что можешь, с радостью, вместо того, чтобы пытаться одолеть все в унынии. Делегируй или умри. Один из лучших способов облегчить это бремя — перестать быть ответственным за все или жадиной и нанять помощника или поручить часть дел окружающим, смотри ниже. Абсолютно невозможно создать бизнес, получить повышение или быть классным родителем, но можно раньше времени посидеть, пытаясь сделать самостоятельно все до последней мелочи. Определи, какие задачи ты терпеть не можешь или всегда выполняешь плохо, или у тебя просто нет на них времени, и найди кого-то, кто справится с этим. Я понимаю причину, по которой ты до сих пор так не сделал. Не можешь себе этого позволить, или считаешь, что сам сделаешь лучше, или потому что хочешь все и вся контролировать. Но часто выход бывает там, где ты его не замечаешь. Если бы помощь была нужна тебе до зарезу, если бы это был вопрос жизни и смерти, что бы ты сделал? Мог бы взять в помощники аспиранта из местного колледжа, привлечь друга или родственника, нанять кого-то всего на 30 минут в неделю и увеличивать это время по мере улучшения финансовой ситуации. Или продать что-нибудь, или занять, или поднапрячься и заработать. Можно дать поручение агентству по найму, пусть они сами решат проблему. Можно попросить мужа выгрузить посуду из посудомоечной машины, а сына-подростка прибраться в гараже. Помощь повсюду. Загвоздка лишь в том, что нужно посмотреть на вещи иначе и не сдаваться так легко. Принятие решения, что ты не можешь иметь необходимое или желаемое, сразу отрезает тебя от потока и отдаляет от того, что так привлекало изначально. Стоит только подумать «я не могу», как Вселенная тут же ответит «ну ладно, раз здесь помощь не нужна, пока». Даже если ты не представляешь, откуда помощь придет, будь готов принять ее. Реши, что должен иметь желаемое, что это доступно для тебя. Сделай все возможное, чтобы оно случилось, и верь, что способ найдется. Помни, что ты номер один. Расставь свои приоритеты. Не проверяй электронную почту, голосовую почту или Facebook, пока не включишься в свой день и не выполнишь основные задачи. Не отвечай на звонки или СМС, когда занят. Потребности других людей могут требовать столько нашего внимания, что хватило бы на несколько жизней. Если позволить им это, они так и сделают. Третье. У меня нет сил. Уверенность, что стоит тебе взять отпуск, как твою жизнь настигнет коллапс, не только вредна, но и высокомерна. Мир не перестанет существовать, если ты перестанешь работать. Если не брать отпуск, организм в конечном итоге топнет ножкой и заставит тебя заболеть. Он всегда так делает. Стресс — основная причина рака, сердечных приступов, отказа печени, несчастных случаев, депрессии и внезапного удушья. Помимо заботы о здоровье, освобождение времени для занятий, которые тебя вдохновляют, тоже должно быть приоритетом, потому что... А какой же смысл жить без них? Много ли радости в том, чтобы однажды в 85 лет проснуться и осознать, что ты не мог найти время для удовольствий? Какими такими важными делами ты был все это время занят? Это не роскошь для богатых или более упорных людей. Это роскошь для людей, которые дают себе время, чтобы разобраться и принять решение построить жизнь, приносящую большее наслаждение. Воспользуйся инструментами, о которых рассказано в этой главе, чтобы получить необходимый и желанный отдых и удовольствие. Наслаждайся своей драгоценной жизнью, пока владеешь ею. Четвертое. Люби себя. У тебя классно получается.